20 часов назад. Глава 51. После визита отца Лили прошло 2 дня, и за это время она не произнесла ни слова. Я была близка, и не раз, к тому, чтобы рассказать ей о своих подозрениях по поводу Анны, Туэ Роуз и близняшки нашей бабушки, но так и не решилась. Я видела трещину в барьере, который она воздвигла между собой и остальным миром, но не знала, что произойдет, когда он рухнет. Мне совсем не хотелось быть тем человеком, который сломает ее. Чертов Ник! Будь он проклят за то, что оказался прав. И за то, что он был единственным человеком, которому я хотела позвонить. Но он сказал мне больше не возвращаться. После такого вряд ли стоило бы надеяться, что он возьмет трубку. Я устал притворяться. «Ты не видела свою кузину?» — спросила меня тетя Оливия. После визита Джея Ди она, по словам Лилиан, была немного не в себе. В переводе всеми силами стремилась к семейному единению. Наши дни были заполнены разнообразными развлечениями. Водные виды спорта, мини-гольф в яхт-клубе, пикники, сморы, истории о привидениях, полуночные киномарафоны — все что угодно, лишь бы тетя Оливия могла притворяться, что Лили не молчит и ей не грозит тепловой удар из-за того, как она одета. Сморы. Американский десерт, который традиционно готовят и едят у костра. Состоит из поджаренного над костром зефира, маршмеллоу и кусочка шоколада между 2 крекерами. «Пойду поищу ее. Я подумала, что мы могли бы все вместе покататься на тюбингах», — крикнула мне вслед тетя Оливия. «В той бухте, которая так вам нравится. Как там она называется?» В фирменном стиле всех женщин семейства Тафт моя тетя сама же и ответила на свой вопрос. «Королевская бухта!» Я нашла Лили в нашем платяном шкафу, где она пряталась от своей матери. «И где кладовка, когда она так нужна?» Сказала я, но тут увидела, что она что-то держит в руках. «Телефон». Я подошла ближе и поняла, что это мой. «Лили!» Она повернулась ко мне. Ее темно-карие глаза встретились с моими. «Тебе пришло сообщение. Даже 3». Лили протянула мне телефон. Первой, пусть и абсурдной мыслью, было «это Ник». Вторую нельзя было облечь в слова. Внутри у меня все похолодело, и я взяла телефон. После более чем месячного молчания белые перчатки вышли на связь. 3 сообщения. Роза, змея. Потом текст. «Кандидаток много. Избранные наперечет. Тебя выбрали. Сегодня в полночь. Остров Короля». Пока я стояла и читала, пришло 4-е сообщение, в котором было всего 1 слово. «Посвящение». «Каждая белая перчатка выбирает себе замену», — сказала Лили. «Держу пари, Виктория выбрала тебя. А может, это Хоуп. Кто-то наверняка выбрал Кэмпбелл. А Несса, по-моему... Сэдди Грейс». Я не стала спрашивать, получила ли Лили сообщение. В этом не было необходимости. «Как глупо», — тихо сказала она. «Я так сильно этого хотела». Лили проглотила вставший в горле ком. «Даже когда перестала хотеть, все остальное, это ничего не значит», — сказала я ей. «Я никуда не пойду». «Еще как значит», — возразила мне Лили и принялась снимать одежду с вешалок. «И ты пойдешь. За все лето я ни разу не распаковала свою сумку для озера. Просто меняла грязную одежду на чистую, а все остальное — купальники, шлепанцы, туалетные принадлежности — валялось в сумке. Лили же, наоборот, распаковывала свою сумку каждые выходные. И сейчас она собирала вещи. «Прекрати!» «Моя мама сбежала, когда была на год младше, чем мы сейчас». Лили обращалась не ко мне, а к своей узорчатой сумке. «Ты знала об этом, Сойер? Я была не в курсе, пока твоя мама не проговорилась 4 июля. Когда моей маме было 17, она покинула дом, общество, оставила все и сбежала больше, чем на полгода. А вернулась уже другим человеком. И что?» Лили застегнула молнию на сумке. «Я готова стать другим человеком, Сойер!» Я потянулась за своей собственной, уже собранной сумкой. «Я пойду с тобой. Забудь ты о белых перчатках. У нас будет свое тайное общество из 2 человек». Лили долго молчала, затем выдавила из себя 6 слов. «Это не то, чего я хочу». Она словно ударила меня. Как тогда на острове Короля ударила кулаком по стене полуразрушенного дома. «Не делай этого», — попросила я ее. «Если я останусь», — тихо ответила Лили, «то сделаю то, о чем потом пожалею». Сказать, что тетя Оливия разозлилась, обнаружив отсутствие Лили, было бы сильным преуменьшением. Она потребовала, чтобы я сказала ей, куда ушла Лили, но я не знала. Вмешалась Лилиан. Я по-прежнему ничем не могла им помочь. «Ты знаешь, когда она вернется?» продолжала допрашивать меня тетя Оливия. «Но ты должна! Лили все тебе рассказывает!» Эти слова ранили меня в самое сердце. «Очевидно, что не все. Больше нет». «Она взяла с собой сумку», — ответила я. «Это все, что я знаю». Тетя Оливия сердито посмотрела на меня. «Не смеши меня, Сойер! Не может быть, чтобы...» «Полегче, Оливия», — вмешалась бабушка. «Прошу прощения?» Тетя Оливия резко обернулась и посмотрела на Лилиан. Если бы не их соответствующие для отдыха на озере наряды, я бы назвала это битвой двух костюмов. «Оставь Сойер в покое», — приказала Лилиан моей тете. «Я ожидала этого. Лили нужно было...» «Давай, скажи мне, мама, что нужно моей дочери?» Тетя Оливия не улыбалась. Она всегда улыбалась, но не сейчас. «Лили нужно то, что нужно ей», — ровным голосом произнесла Лилиан. «И я думаю, мы обе знаем, что она уже достаточно взрослая, чтобы самой решать, что это. Вспомни себя в ее возрасте. Ты точно знала, кем хочешь быть, Оливия». Имя тети бабушка выделила специально, но я не поняла, зачем. Ясно было одно — она говорила серьезно. А когда Лилиан Тафт говорит серьезно, остальные члены семьи слушали. Все, кроме меня. Вот о чем я думала полчаса спустя, когда тетя Оливия неохотно и совершенно уверенно временно прекратила свой допрос. Несколько недель назад бабушка строго-настрого запретила мне посещать Two Arrows. Она недвусмысленно намекнула, что для меня может быть опасно ездить туда и совать свой нос в дела Эллен, чем бы это ни было. Тетя Оливия сейчас была занята исчезновением Лили и не особенно старалась следить за мной, а значит, у меня наконец появился шанс сделать то, о чем я думала последние 2 дня. О маленьком городке, куда Анна уехала, будучи беременной. Видимо, как раз перед тем, как отдать ребенка и отправиться путешествовать по миру. Двигаясь быстро и бесшумно, я поднялась наверх, чтобы взять свой телефон. На экране по-прежнему были открыты сообщения от белых перчаток. Я закрыла их. Мелькнула мысль о том, чтобы позвонить Нику. Я вспомнила, как он перепрыгнул через барную стойку, когда тот пьяный парень из братства стал распускать руки. Тогда я не нуждалась в его помощи, но он мгновенно оказался рядом со мной. В голове прозвучали его слова. «Как только кто-то затевает драку в моем баре и предлагает советы по вышвыриванию подонков, мы сразу переходим на «ты». Если бы он знал, куда я направляюсь и что собираюсь сделать, если бы он знал о пистолете, который был прижат к моей спине, когда я была в Two Arrows в последний раз, он бы поехал со мной? Он бы вообще взял трубку? Я могла бы позвонить и узнать ответы на свои вопросы. Но когда Ник обвинил меня в том, что я убегаю, он был прав, по крайней мере, в одном. Я предпочитала уходить сама, а не быть брошенной кем-то другим. «Больше не возвращайся». Я начала сочинять сообщения. Не Нику, а Кэмпбелл и Сэдди Грейс. Я бормотала себе под нос, набирая слова. «Лили ушла из дома. Не знаю, насколько. Мне нужно поехать в Two Arrows». Кэмпбелл ничего не ответила. Зато пришел ответ от Сэдди Грейс. «Только чур, я за рулем». Шарлотта, Лив, Джулия, Трина и парни. Лето перед выпускным классом. 25 лет назад. Как оказалось, Трина была очень спортивной. У нее было 6 братьев, и она могла провести в воде хоть целый день. Шарлотта не могла не заметить, что Лив, эта новенькая, сразу же показалась интересной. «Мне все равно, интересная она или нет», — думала Шарлотта, пока минуты превращались в часы. «Я твоя лучшая подруга». Она взглянула на Джулию. «Вторая лучшая подруга». «Что за мрачный вид?» Стерлинг обернул полотенце вокруг плеч Шарлотты. Они прыгнули с утесов по нескольку раз. Когда Трине, наконец, разрешили вернуться на берег, уже принесли выпивку. Развели костер. Еще один прыжок с выступа только уже в темноте. И вот теперь это. Шарлотта позволила себе прильнуть к Стерлингу. Он знал, что она чувствовала к нему. Должен был знать. Но сегодня он впервые за все время дал ей понять, что тоже видит это. Они могут быть вместе. «Хочешь секрет?» — спросил Стерлинг и кивнул на выступ, где Лив сидела плечом к плечу с Триной. «Я привез ее сюда, чтобы заставить тебя ревновать». «Хочешь секрет?» — промурлыкала в ответ Шарлотта. «Это не сработало. Вскоре Лив вызвалась отвезти местную домой».